Глава 25. Дарина. Чарующий голос Котова проникал сладким ядом внутрь, растекался по венам. Мне было приятно видеть его поплывший взгляд, полный одновременно удовольствия и желания большего. Приятно знать, что ему хорошо. Чувствовала себя желанной и просто кайфовала от этого. Хотелось ли мне большего? Еще как. В особенности от того жара, который стоял в воздухе. От его пряного мужского запаха и теплой жидкости на пальцах. Плюс ощущение того, как влажно стало у меня в трусиках. Дико влажно. Я давно не была такой мокрой. С Олегом уж точно. Не помню, чтобы я смотрела так жадно на потеки спермы на своих пальцах и с трудом удерживалась. Мне хотелось лизнуть, попробовать на вкус, взять в рот, ощутить его в себе. Неважно, каким способом. И все отошло на второй план. Котов снял мою руку с члена, обхватил ее за кисть и поднес к моему рту, будто прочитал мысли. «Боже, разве такое возможно? Он экстрасенс? Или мы были просто на одной волне, и от этого все казалось таким острым?» Глаза в глаза. В напряженном воздухе посыпались искры от взаимного притяжения. Пальцы Котова безумно горячие. Легкая лихорадочная дрожь его тела передалась и мне. Мы оба дрожали, часто дыша. Вибрации стали невыносимыми. «Возьми», — прохрипел с рыком, почти требуя. Запах мужского мускуса коснулся обоняния, пробирая до дрожи. Котов приблизился по миллиметру, сжигая контактом оставшиеся жалкие молекулы свободного кислорода в моих легких. Накрыл ртом скулу, лизнул ее, прикусив зубами кожу. С громким выдохом я вобрала в рот пальцы, пробуя его вкус, слизывая. Он подтолкнул глубже, вынуждая взять два пальца. Взять и сосать. Я обхватила пальцы губами, скользя по ним ртом и вверх и вниз, собирая жидкость. На языке разлился его вкус. Ореховый, солоноватый, не похожий ни на что остальное. Особенный. Как в порнофильме, не иначе, я упивалась происходящим. И не только я. Котов искрил, заражал меня желанием, рвался ближе и теснее, требовательнее. «Ебать ты горячая!» — прошептал он на ухо, облизывая мочку. «Я сейчас еще раз взорвусь. Просто на разрыв. Хочу тебя безумно. Никого так не хотел, как тебя. Никого, Дарь, клянусь!» Тело взбунтовалось, требуя продолжения. Захар продолжал целовать мою шею, переключаясь на ушко, посасывая и покусывая его. Его руки не лежали без дела. Он по-хозяйски меня лапал, трогал. Одной рукой тискал мою грудь, вторую запустил под просторную футболку и нащупал пальцами резинку трусов. Резко дернул вверх, собрав ее в кулак. Я зашипела. Ткань натянулась острой полоской, впиваясь между припухших складочек. До боли впиваясь, сводя с ума. «Давай, я в тебя хочу. И ты тоже. Уже моя, признай. Мысленно ты мне уже как только не отдалась. Осталось только по факту вогнать». Снова втянул кожу, начал перебирать ее губами. Натягивал мои трусики, дергал их так, что хотелось раздвинуть ножки еще шире и просто отдаться. Бездумно. Из моего рта начали вырываться стоны. Я цеплялась за плечи Котова одной рукой, вторая рука снова коварно поползла к нему в трусы. «Нет, себя», — толкнул руку ко мне, натянул мои трусы так, что хотелось кричать. «Собери себя и скажи, какая ты мокрая». Окружающая обстановка растворилась. Я бездумно нырнула во влагу, скопившуюся в трусиках, сжала пульсирующую точку пальцами и просто расплылась. Я кончила, постанывая и двигая бедрами на своей руке. Кончила, выпуская стоны в рот Котова, который с готовностью принял их, вобрал и заглушил каждый. «Ты только представь, какой мы пожар устроим, а?» — предположил он. «Пошли в другое место. Я бы разложил тебя и на этом диване, просто попросил съехать спиной пониже и задрал бы ножки повыше, вставил». «Да», — прошептала в его шею, пахнущую потом и парфюмом. «Отмел бы так, чтобы орала». «М-м-м», провела пальцами по его трусам. «Там снова железный стояк». «Во всех позах». «Прошу». «Никто бы не остановил», — сказал с угрозой. И я поняла, что если мы не встанем, он приведет свою угрозу в действие. Реально отымеет меня на кухне дома родителей. Выебет хорошенько. И я не буду против. Только не сейчас, когда одного маленького приглушенного оргазма слишком мало, чтобы словить кайф по-настоящему. «Куда?» — спросил он, отодвинувшись с явным сожалением. Ему пришлось поправить трусы. Мне собрать одежду наспех. В мыслях было только одно. Пульсировало желание быть с ним, невзирая на последствия. Мы переглянулись. Просто переглянулись, без слов. Он понял. По жестам, блеску глаз. Мы поднялись почти синхронно. В его светлых, почти прозрачных глазах мелькнула радость и колкое торжество. Меня отрезвило не это, но кое-что другое. Посторонний звук. Топот детских ножек. Младшая дочурка Наташи прибежала. «Хочу, Питя! Дай, Питя!» Подергала меня за палец. Вероятно, Наташа крепко уснула, если не услышала, как из детской выбежала Олеська. Все говорили, что мы похожи так, словно она была моей дочерью. Если разглядывать мои редкие детские фото и сравнивать их с теми, что были у Олеськи, сходство действительно было поразительным. «Пойдем, я дам тебе пить». Напоила, поболтала. «Теперь спать?» «Нет, писять», — шепнула по секрету. «Что ж, пошли». Я обняла малышку, отвела в туалет, сидела с болтушкой несколько минут, пока ей захочется. Захотелось ей не только по-маленькому. В общем, пока я возилась с ней, пока подмывала, переодела, запал не пропал, нет. Я просто поняла, что не могу. Вернее, сначала смогу, а потом сожру себя угрызениями совести. Котов прав. Мысленно я ему в каких только позах уже не отдалась. А наши шалости явно были не безобидными с первого же дня знакомства. Но есть черта, которую мне переступать не хотелось. И если рвать, то рвать окончательно. Сначала рвать, потом... Или это просто отговорки, потому что мне очень страшно терять голову. Я всегда оставалась хладнокровной в вопросах отношений с мужчинами. Но с Котовым меня несло под откос. Прямиком под несущийся на полной скорости поезд. Окончательное падение случилось даже быстрее, чем я думала.